суббота, 9 часов вечера. Мама, давай спускайся. Дорога свободна. Он в кабинете. Стой у двери, пока я не уйду. Может, ты мне расскажешь, в чем дело? Я иду к владелице детской коляски. Она вполне современная женщина, ничуть не была расстроена, считает, что прав не констебль, а я. Так. И я хочу, чтобы она все это подтвердила в суде в понедельник. Если твой отец спросит, где я, то я в ванной мою голову. Понял. О, простите, добрый вечер, миссис Беннет. А, добрый вечер, мистер Грег. Я хочу быть откровенной. Мой муж не притронулся к вашей книге. Ага, ну что ж. О, нет, он обещал. Но он был сам не свой со вчерашнего вечера. Правда, Майкл? Да, малость угрюм. На вашем месте я бы просто рассказала ему вкратце всю историю. Не обижайтесь, если он не будет слушать или уснет. Художественная литература для него пустая трата времени, а детектив и подавно. Меня не огорчит его равнодушие, миссис Беннет. Лишь бы только он рекомендовал мой роман своему кузену. О, он это сделает, я гарантирую. А теперь я должна идти. Майкл. Да, мама? Скажи отцу, что мистер Грег здесь, и напомни, кто он и зачем пришел. Желаю успеха вашей книге и приятного путешествия. Благодарю вас. Ну что, вы готовы к нападению? Да. Ну, тогда я извлеку старика. Отец, к тебе Тимоти Грег. О, добрый вечер, мистер Грег. Добрый вечер, мистер Беннет. Где твоя мать? Моет голову. Садись. Я тебе нужен? Нет, не думаю. Ну, тогда я прошвырнусь, а глотну в воздух. Глотни, глотни, сынок. Итак, о вашей книге, мистер Грег. Я понимаю, у вас не было времени просмотреть ее. Может быть, мне просто ознакомить вас с сюжетом? Да, сделайте одолжение. Роман называется «Убийство без улик». Простите, без чего? Без улик, сэр. Вам нравится заглавие? Да, пожалуй. «Убийство без улик». Сюжет — шантаж почтенного гражданина. Шантаж? Да-да, шантаж. А почему именно шантаж? Существуют ведь другие преступления. Да множество, сэр. Но шантаж — хороший ход, если автор рассчитывает вызвать симпатию к убийце. Здесь нет тайны. Читатель знает, кто убийца, и должен следить только за его действиями. Но вряд ли почтенный гражданин испугается шантажа. У каждого из нас, сэр, имеется семейная тайна. Разве не так? А, пожалуй, что... Лично я еще недостаточно прожил, но я не сомневаюсь, что со временем... Вы обретете тайну, достойную убийства? Да, возможно, сэр. Скажите, а что вынуждает почтенного гражданина совершить убийство? Угроза, что он будет скомпрометирован в глазах тех, кто его уважает. Тайна вашего героя. Растрата, сэр. А если бы ваш гражданин отправился прямо в полицию? Добровольно сдаться? Исключено. А денег у него нет, тогда или разорение, или убийство. Непреложно, сэр. Но приличный и благонамеренный человек. Да уничтожив шантажиста, он окажет благодеяние обществу. Ведь в руках одного негодяя счастье четырех невинных людей. Справедливо. А что заставляет героя думать, что все сойдет ему с рук? Судите сами, сэр. Все строится на том обстоятельстве, что его дом находится рядом с домом доктора. Чей дом? Почтенного гражданина. Понимаю. Ну, назовем его Икс. Икс. Итак. Шантажист Игрек. Так, шантажист Игрек. Должен прийти к нему в 8 часов за деньгами. За 15 минут до его прихода наш герой Икс звонит доктору. Говорит, что он прибыл в этот город впервые и звонит из отеля около вокзала. Что у него слабое сердце. Сердце? Да, сердце. Он чувствует себя неважно и хочет показаться доктору. Интересно. Доктор указывает ему, как проехать. И шантажист приезжает к Иксу за своими деньгами. Так. Икс дает ему последний шанс отказаться от сделки. А когда тот настаивает, кладет ему в вино яд. Ты дальше? Так У Игрика паралич сердца. Да, ну естественно. Икс звонит доктору и говорит, что к нему зашел чужой человек, по-видимому, спутав его дом с докторским. Понимаю. У него начался сердечный приступ. И он упал. Упал. Доктор приходит к Иксу и говорит, что это как раз тот, кто звонил ему 15 минут тому назад со станции и дает свидетельство о смерти, наступившей в результате паралича сердца. Так, так, так, так, так, так, так. Ну, я не понимаю, как это вам пришло в голову? Мой дом находится рядом с домом доктора, так же, как и ваш, сэр. Мой? Но только ваш с другой стороны. Вам остается только представить себе, что шантажист пришел в ваш собственный дом. Я понял. Но будет следствие. Разумеется. И следствие установит, что человек, жалующийся на сердце, записался на прием к врачу и случайно попал в соседний дом. Мистер Грег, все-таки было бы лучше, если бы вы оставили рукопись. Да, пожалуйста, сэр. А как вам нравится идея с ядом, который Икс высыпает в вино? Идея. А вы думаете, он согласился бы? Кто, сэр? Шантажист. Выпить. Если бы я пришел в дом человека, семью которого собираюсь ограбить, я не стал бы пить его виски. Вы могли бы выпить чашку кофе. Да, но я дал бы хозяину выпить первым. А я как раз так и написал. Шантажист успокоился и согласился. Мне кажется, мистер Грег, идея вполне правильная. Да, но где он достанет яд? Лучше бы яд попал ему в руки каким-нибудь естественным путем. Вот почему мне стало немножко завидно, когда ваш сын принес домой и поставил на камин смертельный яд, и к тому же белый. Да, действительно, белый. Белый. А что же касается семьи Икса, то от нее нужно избавиться. Как что, уничтожить семью Икса? Да нет, удалить. Только на один вечер. Они не должны увидеть труп. Мистер Грег... И там была еще одна деталь с телефонным звонком. О, да, сэр. Но неужели доктор не узнает голоса Икса? Я имею в виду, раз они оба были соседями в течение нескольких лет... Да, без сомнений, узнает. Голос должен быть изменен. Изменен? Знаете, это не так уж трудно. Я не пробовал. И если какой-то человек говорит, что он приезжий, и звонит с вокзала, кому придет в голову, что звонит ваш сосед? Да, действительно. Понимаете ли, заслуга моего плана – простота. Простота убийства. Да я уверяю вас, я не собираюсь совершать убийство, но будь у меня в том нужда, и имея я счастье жить рядом с доктором, это был бы единственный способ, который бы я выбрал. Выбрали бы? Без сомнения, сэр. Спасибо, мистер Грег, спасибо. Все было очень интересно. Вы оставьте вашу рукопись, я с удовольствием просмотрю ее, прежде чем рекомендовать кузену. Угу. Вы когда улетаете в Африку? Завтра, сэр, рано утром. И долго вы там пробудете? 20 лет, сэр. 20. Я получил постоянную должность. Вы будете, конечно, приезжать домой в отпуск. Каждые 4 года. Через 4 года... Я провожу вас. Я желаю вам счастливого пути, мистер Грег. Через 4 года... Через 4 года. Боже мой, неужели доктор не узнает голос? Здравствуй, дорогой. А, вот и ты, дорогая. Мистер Грег ушел? Только что. Ты вернул книгу? Нет еще, нет. Тогда я почитаю ее на сон грядущий. Оставь ее там, где она лежит. Но почему? Рукопись доверена мне. Она останется у меня до тех пор, пока я не решу, какой дальнейший шаг мне следует предпринять. Может быть, ты будешь столь любезный и подойдешь к телефону? Алло? Эн, дорогая, откуда ты говоришь? Что ты там делаешь? Нет, я просто не знаю, что сказать, изумительно. Эн, дорогая, я не могу представить себе. Нет, ты не должна так говорить. Ты прекрасно знаешь, что все будет хорошо, детка. Что такое? А, да, конечно, я понимаю, позвони позднее. До свидания. Что произошло? Энн только что обручилась с Джоном Марлоу, психиатром, у которого она работает. Она так счастлива. Мне кажется, я в жизни не слышала такой радости в ее голосе. И как ты думаешь, что сказала наша глупышка? Она сказала, что такое счастье не может быть долгим, обязательно что-нибудь случится. Что случится? Ты должен понять ее. Она выходит замуж за блестящего молодого человека. Но и боится, что что-нибудь свалится нам на голову. Эндрю, я должна пойти сказать Майклу. Неужели Майкл не узнает голоса? Алло, алло, говорит Уокенхэм 0742. Соедините меня, Воксхолл 9255. Сеньор Хуарес, говорит мистер Беннет. Я решил заплатить. Приезжайте. Завтра в 8 часов вечера.